То ли в этот раз Кватач Ичел не знал, что им известно о его планах, то ли ему не донесли о подлинном масштабе их деятельности, но в этом цикле лично рассматривал парней как угрозу. Да, они довольно подозрительны, но ему еще вторжение организовывать, остальные дела могут и подождать. Ну, он считал, что могут. Что касается договоренностей, Лич выполнял их до последней буквы. Они договорились о 2 часах занятий каждый день, и он неизменно начинал и заканчивал занятия точно по расписанию. Если он и утаивал какие подробности, ни Зак, ни Зорин этого не замечали. Справиться бы с тем объемом информации, что он давал. Причем рассказывал четко и понятно, с готовностью давал пояснения, если они что-то не понимали. Указывал допущенные ошибки, объяснял логику занятий, не вынуждал их мучительно додумывать самим, никогда не терял терпения, не позволял себе язвительных замечаний. Невероятно, но факт, он, вероятно, был лучшим учителем, с которым когда-либо работал Зориан. Странное, не самое приятное ощущение, когда самым подходящим наставником оказывается кровожадный древний убийца и сквернитель душ. Между прочим, столь компетентная помощь открыла Зориану глаза. Медленное освоение карманных измерений объяснялось не только и не столько дефицитом учебных материалов и преподавателей, стыдно признаться, но их тормозили собственные возможности. Лишь не раз и не два приходилось замедлять темп, чтобы они не отстали. Зорин подозревал, что внутри древний маг смеется над ними. Хотя этого и следовало ожидать. Нет, они не дураки, не лентяи, просто у них нет никаких преимуществ при изучении карманных измерений. Ни врожденного таланта, ни родовых техник, да и гениями пространственной магии, понимающими все эти мозголомные тезисы с полуслова, они тоже не были. У них практически не было способов ускорить обучение, не было традиционных способов. Так что Зорин обратился к нетрадиционным. Он давненько не решался всерьез подступиться к перестройке мышления, опасаясь что-нибудь испортить. Теперь же решил рискнуть. И скомандовал симулякрамом увеличить размах экспериментов. К его удивлению, двойники не стали ныть и с готовностью взялись за дело. Вероятно, унаследовали его решимость в момент создания симулякрумов, в отличие от прошлых попыток, когда он просил их делать то, чего опасался сам. Но и тот факт, что их время было на исходе. Для работы с карманными измерениями он собирался создать своего рода ментальный вычислитель и внутренние часы. Пространственная магия зачастую требовала нечеловеческой точности исполнения. Обычно это решалось сложными связками заклинаний прорицания, дополнительно усложняя и без того непростую задачу. Если он сможет отбросить часть с прорицанием и просто рассчитает время и цифры в уме, его работа заметно упростится. Естественно, возникли сложности. Зориан точно знал, что создать в своем разуме встроенный вычислитель возможно. Рне довольно часто экспериментировали в этом направлении. Но вот с исполнением было не все так просто. Нескольких симулякрамов пришлось принудительно вывести из эксперимента. Они впали в какое-то странное состояние и без конца считали мелкие предметы вокруг себя. К счастью, никто из них не пострадал необратимо, так что с нуля начинать не пришлось, и они смогли учесть допущенные ошибки. Параллельно он изучал предельную концентрацию и пытался вместе с симулякрамами воссоздать распределенный разум Гидры. Была надежда, что, объединив мыслительные мощности нескольких зорянов, он сможет без малейших усилий творить сложнейшие заклинания. Разумеется, все эти ментальные техники годились только для него. Заку они совершенно не подойдут. Для напарника и как страховка для себя, Зорин занялся изучением соответствующих разделов магии крови и усиливающих ритуалов. Среди магических существ встречается предрасположенность к пространственной магии. Фазовые пауки инстинктивно создают небольшие карманные измерения, где и караулят добычу. Мерцающие жабы телепортируются на короткие дистанции, бездушные олени растягивают пространство вокруг себя, отводя в сторону снаряды и заклятия, а среброшерстный крот, говорят, способен ощущать разрывы и уплотнения в ткани реальности. Если эти способности удастся позаимствовать, это может подтолкнуть их к решению, а то и дать настоящее озарение. Само собой, нынешних познаний Зорина в ритуалах и магии крови не хватало. Придется начать с чего-то более простого и постепенно увеличивать сложность. Либо он может просто нанять алхимика и получить усиливающее зелье с нужным свойством. Но в отличие от правильно проведенного ритуала, зелье не даст инстинктивного понимания новой способности. Так или иначе, что ментальные техники, что магия крови были амбициозными и очень длительными проектами. В лучшем случае он получит результаты цикла через 2. Возможно, и дольше. И Зорин обратился к другой лазейке. Его мастерство в заклинательных формулах обещало помочь с уроками Кватач Ичла прямо здесь и сейчас. Он давно уже знал, что опытные взрослые прорицатели используют в работе специализированные компасы. Сам Зориан редко связывался со вспомогательными механизмами, предпочитая сбрасывать весь массив информации прямо в мозг и обрабатывать его способности психика, но ему довелось экспериментировать с подобными устройствами. В свое время ему очень пригодился похожий на цветок прорицательный компас Кирмы, и по ее наводке он пообщался с мастерами. И сейчас он собирался разработать прорицательный компас для пространственной магии и карманных измерений. По крайней мере, здесь он добился успеха. Заклинательные формулы были его коньком. За время петли он уделил им прорву времени и сил. И достиг редкого мастерства. Действующий прототип он изготовил всего за 2 дня, а дальше пошли доработки и шлифовка с созданием все более мощных компасов каждые 2 дня. Под конец месяца даже Кватач Ичел обратил внимание на его инструменты и заказал парочку для собственных нужд. Взамен лично звал имена и адреса 2 крайне скрытных специалистов пространственной магии, бесценная, как и уроки самого лича, информации. Приближался конец цикла. То, что почти все их силы уходили на работу с карманными измерениями, вовсе не означало, что они не занимались ничем другим. Не менее важной, хотя и куда более скучной задачей было довести жемчужину Аранхала в целости и сохранности до Блантира. К счастью, это оказалось куда проще, чем они ожидали. Морские чудовища не трогали их, а что же касается драконов? Целых 3 крылатых монстра сопровождали корабль, когда он шел мимо драконьего острова, но их оказалось неожиданно просто отогнать боевой магией и экспериментальной усиленной магией пушкой, что Зорин установил на жемчужине. Ни заклятие, ни пушка не повредили драконам, но и звери не рискнули спикировать на корабль и растерзать его. Возможно, они просто еще не видели таких кораблей и не знали, чего от них ждать. Во всяком случае, все 3 дракона ограничились пробными атаками и кружением вокруг корабля, выжидая, когда парни отвлекутся. Хорошо, что драконы атаковали по очереди. Каждый заходил на цель лишь после того, как предыдущий отлетал в сторону. Если бы все 3 объединились, жемчужина была бы обречена. Но, к счастью, драконы — индивидуалисты до мозга костей и видят в сородичах прежде всего конкурентов. Они живут и охотятся поодиночке, объединяясь лишь перед лицом внешней угрозы. Зориан слышал о нескольких весьма неудачных походах, когда доведенные до крайности государства пытались извести драконов в той или иной области. Все, чего они добивались — временного объединения твари в одну неостановимую, испепеляющую все на своем пути стаю. Впрочем, она тут же распадалась, как только исчезала опасность истребления. В остальное время драконы держались поодиночке, и твари драконьего острова не исключение. Увы, хоть летающие и плавающие монстры не доставили особых проблем, полет все равно продлился дольше, чем планировалось. Сказался недостаток опыта навигации. Вдобавок, хоть жемчужину и строили специалисты мирового уровня, это был по большому счету неопробованный прототип, совершенно не готовый к столь смелому перелету. Они несколько раз едва не рухнули в море из-за технических неполадок и потеряли немало времени, восстанавливая системы. И все же им удалось. За 5 дней до конца цикла жемчужина Аранхала достигла берегов Блантира. Хотя, конечно, за 5 дней ничего толком не успеть, они просто не могут себе позволить столь длительный перелет в каждом цикле, так что первым делом следовало отыскать врата Бакоры. Любые врата Бакоры. Тогда с помощью посвященных молчащих врат они смогут добираться в Блантир буквально за несколько дней. Вот только найти врата было не так-то просто. Они рассыпаны по всему континенту, а Блантир большой. Искать вслепую можно годами, так что им определенно нужна помощь местных. И тут кроется очередная проблема. В Блантире не было людей. Душные экваториальные джунгли континента населяли несколько разумных видов, но наиболее влиятельными и развитыми были ящеролюди. Относительно развитыми. Культура больших каменных городов ящеролюдей, разбросанных по побережью вдоль рек, здорово отставала от людской. Но если кто и мог помочь в поиске врат, то именно они. Ящеролюди не только были единственным разумным видом континента, использующим письменность, но и регулярно торговали с людьми к Слотика и Алтазии, то есть говорили на понятных парням языках. Увы, это снимало лишь одну проблему из многих. Начать с того, что ящеролюди жили в крошечных королевствах, а то и вовсе городах-государствах, и не поддерживали тесных связей с родичами. Если врата не находятся на их территории, скорее всего, они просто о них не знают. Во-вторых, письменностью и знаниями о древних артефактах владело лишь жречество, а они очень не любили чужаков. Наконец, да, ящеролюди торговали с людьми, но очень осторожно, следуя строгим правилам. Зак и Зоря не могли просто прийти в город и спросить о вратах. Сперва полагалось пройти длинную череду чиновников. Не имея времени бороться с архаичной бюрократией, парни решили действовать нахрапом, внушая шок и трепет. Вместо того, чтобы связаться с правителями и передать почтительный запрос, они нагло прилетели на жемчужине прямо в ближайший город, телепортировались на главную площадь и стали раскидывать золото, драгоценные камни и любимые ящеролюдьми специи. А когда представители власти явились узнать, что происходит, объявили, что щедро наградят за любую информацию о вратах Бакоры. И отправились дальше, делая такие же остановки в каждом крупном городе. Они не прогадали. Да, ящеролюди были довольно примитивны, но вовсе не глупы. И вскоре все правители в регионе знали, что двое невероятно могущественных человеческих магов летают между городами на своем удивительном корабле и обещают фантастические награды за сведения о вратах Бакоры. В итоге множество ящеролюдей пришли к ним с откровенным враньем, но этих отсеял Зориан. Эмоциональный фон ящеролюдей не так уж и отличался от человеческого. Наконец, 3 дня спустя их вызвал к себе правитель одного из речных городов в глубине континента. Посланник предъявил очень убедительный рисунок врат Бакоры, так что Зак и Зориан незамедлительно прибыли в дворец. И вот они стоят посреди роскоши каменного тронного зала, с интересом разглядывая интерьеры, ожидая прибытия короля. Похоже, правители ящеролюдей обожали мозаику из драгоценных и самоцветных камней, и этот не был исключением. На стенах раскинулась огромная батальная картина. Одна из сторон, вероятно представлявшая местных ящеролюдей, сокрушала врага, смело устремляясь в атаку, другие же гибли под ударами копий и дубин или на коленях молили о пощаде. С неба за ходом сражения наблюдал исполинский ящеролюд, скорее всего, местное божество. Тут неспешные размышления Зориана были прерваны, и в зал с невероятной помпой прошествовал король. Первыми, издавая пронзительную какофонию, вошли музыканты с какими-то дурацкими духовыми инструментами, напоминающими флейты. Целая куча детей-ящеролюдов выбежала вперед, рассыпая перед королем лепестки. Придворные стражи, только что привольно опиравшиеся на копья и болтавшие между собой на своем неразборчивом наречии, резко выпрямились, делая вид, что все это время не теряли бдительности. И несколько раз грохнули копьями в пол, издав протяжный клич. Видимо, воинское приветствие. Зак и Зориан смотрели разворачивающееся зрелище, понятия не имея, как реагировать. С прежними королями такого не было. То ли парни прибывали слишком неожиданно, то ли прежние были беднее или скромнее, но таких приемов не устраивали. А как вообще положено приветствовать правителей ящеролюдов? Кланяться, подавать руку или как? Шепотом спросил Зак. «Меня-то что спрашиваешь?» Шепотом возмутился Зориан. «Кто из нас аристократ? Ты должен знать такие вещи». «Я тебя умоляю», — фыркнул Зак. «Кто из нас постоянно общается с разными монстрами? Это точно по твоей части». Зориан переключил внимание на приближающегося короля. Ящеролюд был на удивление низкорослым, особенно по сравнению со стражами. На массивный, изукрашенный камнями венец и богатые золотые украшения однозначно показывали, кто здесь главный. Он нес в руке черный посох с большим горящим янтарным светом камнем. Его окружили 4 особенно здоровенных стражей, являя довольно комический контраст. Вот только смеяться не хотелось. Элитные стражи источали мрачную суровую решимость. Их желтые глаза с вертикальным зрачком, не отрываясь, следили за чужаками, выдавая готовность немедленно вступить в бой. Следом за королем шел еще один ящеролюд в богатых одеждах и высоком головном уборе, хоть и несколько скромнее другой цветовой гаммы. Зорин практически не сомневался, что она, это была женщина, верховная жрица города. И хоть в отличие от элитных стражей она не была демонстративно враждебна, они ей тоже не нравились. Совсем. А Зорин мысленно вздохнул. Разумеется, ничто никогда не бывает легко.